Глава 26. «Настюха, Настюха, оторвать бы тебе ухо! Нет, два уха и глаза выколоть! Боже, о чем я только думаю! И когда стала такой противной? Не настолько уж эта Настя мерзкая баба, чтобы выкалывать ей глаза. И тем не менее дать ей хорошенько под задницу, чтобы вылетела из этого ресторана прямиком к себе домой, очень хочется». А еще очень хочется не испытывать идиотскую и банальную ревность. Это никуда не годится, черт возьми. Если бы здесь не было этой крысы, я бы сейчас не стояла и не напивалась вином. С Потаповым и алкоголичкой можно стать. Кто-нибудь скажите этой тетке, что нельзя так липнуть к мужику. Оботрись об него еще, гадина. А этот то ли от влагалищной истории заливает в себя алкоголь, то ли от того, что ему не нравится обтирание безвкусной. Хотя последнее маловероятно. Но он ее вполне себе мило обнимал в сестринской. «Как тебе это место?» «Тебя здесь только не хватало. Хотя вот он прекрасный кандидат для флирта. Но Руслан бесит так, что уже не хочется сдерживаться. Выпиваю залпом оставшееся вино и тянусь за бутылкой. Шикарно!» Не думала, что у нас врачи так хорошо зарабатывают, что могут иметь рестораны на природе. Это не врачи хорошо зарабатывают. Это правильный жизненный расклад. Выйти замуж за владельца ресторана. Круто. Потанцуем? Я пью. Поднимаю вновь наполненный бокал вверх. Можно после вина? Но не нужно. Не обижайся, пожалуйста. Я скоро замуж выхожу, так что... Замуж? Ага. И будущий муж позволил тебе тогда напиться и играть на желание в компании малознакомых людей? А может быть, будущий муж был в той компании? Мать моя женщина, что я несу? Мозг, алло! Я шучу. Про замужество тоже напляла? Не, с тебя не сводит глаз симпатичная и очень милая официантка. Обрати на нее внимание. Ну а если я напьюсь и начну к тебе приставать, не обращай внимания. Ясно. Что? «Ты с Сережей?» «Что я с Сережей?» «В принципе, мог бы и раньше догадаться. Но это ты зря. Там тебе ловить нечего. У него потребительское отношение к женщинам. Исключительно для физиологии». «Не понимаю, о чем ты говоришь. В очередной раз заливаю в себя вино. Сейчас скорее от слов Руслана. А ведь брат Потапова говорил то же самое. Угораздило же втрескаться в аномального». Очередной бокал вина, и снова на глаза попадается Анастасия, мать ее, Игоревна, по-прежнему трущаяся всем, чем можно, об Потапова. Как только встречаюсь с ним взглядом, я тут же отворачиваюсь и принимаюсь в очередной раз подливать себе вино. Почему я не пьянею? Балоночка моя ненаглядная, но не надо так открыто выражать свою неприязнь к Насте. Чего-чего? Не выдерживаю и поворачиваюсь к Потапову. «Балоночка?» «Ну не овчарка же. Хотя да, какая ты балонка. Они же милые и не огрызаются». Перепутал. «Кто там маленький вечно лает, не закрывая рот?» «Вспомнил. Чихуахуа». «Это такие маленькие безволосые пучеглазые страшилки?» «Точно». «Ну, балонка так балонка. Но не тебе говорить про лай. Ты та еще собака мужского пола. И вообще похож на папильона». «Это что за зверь неясного генеза?» Очень даже ясного. Такая собачка, уши которой видны даже из космоса. У них уши больше, чем тело. Ты бы, радость моя, так на алкоголь не налегала? Кто бы говорил? Я же предупреждал, что не буду за тебя больше впрягаться. Доиграешься ведь, что история повторится, и проснешься в итоге от траханной группы лиц. На этот счет можете не волноваться, Сергей Александрович. Я ж блюду девственность до брака. У меня барометр стоит на то, чтобы до свадьбы ни-ни. Вот, например, ты не смог меня пьяную трахнуть, а хотел, между прочим. Хотел. Сейчас, кстати, хочу еще больше. Мне это сейчас не послышалось? Вы бы тоже не налегали на алкоголь, Сергей Александрович? Мне надо гораздо больше выпить, чем тебе, чтобы опьянеть. Пока я трезв. Но планирую наебениться. Мне можно. Даже так? Только так. Это вы так с горя? «После принятия родов?» «Нет, но тоже от своеобразного горя». «Ясно, что ничего не ясно. Вы бы не пялились так открыто в район моего декольте, Сергей Александрович, а то всякие Анастасии мне потом нагадят за то, что вам приглянулась моя грудь». Сейчас я пялился не на нее, просто задумался. Когда мы будем трахаться, ты тоже будешь нести какую-нибудь ахинею? Так и вижу, как ляпнешь что-нибудь в процессе по типу Гондураса. Хм, когда, а не если? Я что-то пропустила? Когда вы решили, что мы будем это делать? А я разве не сказал? Путем сложных мыслительных процессов я пришел к выводу, что я тебя трахну. Не один раз, конечно. В народе это зовется как-то по-красивому, но тебе виднее. После третьего бокала этого дешевого пойла мысль о том, что пора прекращать сопротивляться собственным желаниям, прочно закрепилась в моей черепушке. Чин-чин. Чукает мой бокал о свой, и ведь ладно бы был пьяным, так ведь трезвый же, несмотря на выпитое. Это он мне так предлагает, типа с ним встречаться? Слушай, а может, когда перейдем на новый горизонтальный уровень, сразу заклеить тебе рот, чтобы ты в процессе ничего не ляпнула? А может, сразу перемотаем тебе скотчем твое хозяйство? А смысл? Член говорить не умеет. Он в процессе нам не помешает. Я бы сказал наоборот. Без него будет грустно. Смысл в том, что тебе секс со мной не светит. Ни при каких условиях. Мои слова Потаповым воспринимаются громким, обращающим на себя внимание смехом. И вместо того, чтобы отойти от меня, дабы не вызывать ненужного внимания, он снова уставился на мою грудь. «О чем призадумались, Сергей Александрович? Снова представляете, как ахаете меня?» «Нет, думаю, как я мог докатиться до такого? Почти в 31 год я только и занимаюсь тем, что пререкаюсь с малолеткой, как самый настоящий подросток». «Вы забыли добавить, Сергей Александрович, с малолеткой, которую хотите трахнуть». «Точно, забыл». «Может, еще хотите в чем-нибудь признаться?» «Да, тебе совершенно не идут такие волосы. Без этой фигни, на которую ты их накрутила, было гораздо лучше». «Ну, сучоныш, я для кого это делала?» «Это все?» «Ну, раз у нас вечер признаний, никогда бы не подумал, что просто рыжий тебе лучше, чем с тонной пудры на лице». «Это тональный крем». «Да мне похер, как это называется». Главное, чтобы на моих подушках этой херни не было. Поэтому никакой пудры или крема. Твоих подушках? Приспособление такое, на которое люди кладут голову и спят. Ты не знала? Несколько секунд обдумываю сказанное им, и до меня наконец-то доходит. Во-первых, он не стебется. Во-вторых, он реально уверен, что я буду с ним спать в прямом смысле этого слова. А это забавный факт, учитывая, что рассказывал его брат. «Подождите, Сергей Александрович, ваш брат как-то рассказывал, что вы в свои царские покои никого не пускаете. Кажется, он сказал, как только ты там окажешься с ночевкой, считай, что это признание в любви. И что у нас получается? Вы мне предлагаете не просто потрахаться, а поспать на ваших подушках. Это, во-первых, стало быть, ночевать у вас. А во-вторых, даете мне ключи от своей квартиры, чтобы я там типа убралась, и не боитесь, что я набросаю там своих волос, что тоже выводит вас из себя. Какой вывод напрашивается, не подскажете?» «Удиви меня». «Вы влюбились в меня, Сергей Александрович». «Все гораздо проще, Эля. Учитывая, что ты баллоночка царских кровей, тебе не понравится спать на коврике в коридоре. Равно как и не понравится то, что я отправлю тебя домой сразу после секса. Поэтому с моей стороны надо уступить. Компромиссы, мать их». И все-таки, хоть он и не пьяный, но алкоголь хорошенько развязал ему язык. «Кстати, я говорил, что я брезглив». «Только что. Но это было и так понятно». «Так вот, о брезгливости. Я нормально отношусь к тому, чтобы есть из тарелки, из которой ранее ели другие. Но она должна быть чистой. И если я выбираю конкретную тарелку, из которой хочу есть, с этого момента из нее ем только я. Даже трогать ее нельзя никакими частями тела кому-то другому. Поверь, когда мы начнем трапезничать, моя тарелка должна быть только моей». «Это он сейчас что, сравнил меня с тарелкой, которой ранее все пользовались? И дальнейший намек на Вадима?» «Тебе все понятно?» «А не пошли бы вы в задницу, Сергей Александрович? Все понятно?» «Маякни, когда надумаешь. Конечно, не словами через рот, как все нормальные люди. Тебе это будет трудно. ввиду массивной короны на голове. Но не словами, так действиями какими-нибудь. Кто бы говорил про корону? Самому-то не жмет? Нет, у меня моя по размеру. Да и не такая тяжелая, как у тебя. А лайт-вариант. Чешите уже, Сергей Александрович, к Настюхе Игоревне, а то она скоро в моем лбу дыру проделает. Действие, Эля, действие. Выпивает залпом оставшийся алкоголь и подмигивает мне. Сволочь. Хамло. Грубиян. Редкостная скотина. Но при этом я почему-то живенько представляю себе и наш первый секс, и все остальное. Но я буду не я, если не дождусь от этой хамоватой скотины нормальных слов и не менее нормального предложения. Очередной глоток вина и неконтролируемая волна гнева стоила мне только заметить танцующих Потапова и Безвкусную. Ненавижу. Вот так бы и грохнула его, и себя заодно. Это ведь провокация с его стороны. На черта я ведусь. Отворачиваюсь к столам. Как только взгляд падает на курицу, в голове четко всплывает план моего вечера. Тянусь за куском курицы и заворачиваю его в салфетку. Не оборачиваюсь по сторонам, выхожу из ресторана и сажусь в первое попавшееся такси. Открываю сообщение с адресом его квартиры и радостно прокручиваю в руках его ключи. Но сейчас я тебе устрою порядок. Не припомню, когда еще так чего-то ждала. Не знаю, как я себе представляла обстановку его квартиры, но знаю одно. Я не ожидала, что меня сразу же встретит огромный бешеный кот. Кажется, этой куры будет недостаточно. Мое сердце заходится в аритмии, стоило ему только начать на меня шипеть. Кажется, я не наведу уборку в квартире Потапова. «Иннокентий, или как там тебя? Не ешь меня, пожалуйста!» Взгляд у кота говорящий. «Мне капец». Я даже не успею выйти из квартиры, как он в меня вцепится. Гадалки не ходи. Курицу я достать не успеваю. Четырехлапый прыгает на мои ноги, больно царапая кожу. Пытаюсь отлепить его от себя, но этот злыдень впивается своими когтями мне в руки. Каким-то чудом забегаю в первую попавшуюся комнату, оказавшуюся гостиной, и залезаю на письменный стол. Так себе защита. Этой махине прыгнуть на стол ничего не стоит. Однако он стоит и смотрит на меня. Скорее всего, обдумывает, как прогрызть мне шею. Достаю из сумки кусок курицы и принимаюсь отрывать кусочки. Кидаю на пол, и кот моментально переключается на курицу. Так проходит пару минут. И кот реально меняется на глазах. Насытившись, он оставляет несколько кусочков и распластывается на полу в расслабленной позе. Проходит еще пару минут, прежде чем я решаюсь слезть со стола. На удивление, этот ненормальный не нападает на мои ноги и даже не реагирует на то, что я прохожу мимо него. Забегаю, как оказалось, в спальню к Потапову и закрываю дверь. Обвожу взглядом комнату и понимаю, что она симпатичная. Более того, уютная и в светлых тонах. Но удивляет меня не это. У него заправлена кровать. И нет ни одной разбросанной вещи, как это бывает у всех нормальных людей. Капец. Не удивлюсь, если, отодвинув кровать, не обнаружу там пыли. Ну ничего, Сереженька, будет тебе уборка, как у всех. Сначала я и вправду ищу свои трусы, выбрасывая все его вещи на пол, но со временем на это забиваю, поняв, что, скорее всего, в квартире их нет. Мне хватает 20 минут, чтобы навести порядок. При этом резко подобревший кот более не обращает на меня свое внимание. Осматриваю проделанную работу и понимаю, что этого мало. Вспоминается и скотч, и бэушный залежавшийся товар, идиотское сравнение с использованной тарелкой и многое другое. Сама не понимаю, как в руке оказываются ножницы и его трусы, а затем дырка в трех боксерах. Надо срочно отсюда валить. Вот только проблема приходит, откуда ее не ждали, когда я четко слышу звук открываемой входной двери. «Мамочки!» Я моментально оказываюсь под кроватью. Сейчас я как никогда рада тому, что из-за кота не сняла обувь. Сумка при мне. Меня здесь не должны обнаружить. С какой вероятностью Потапов пойдет в душ? В принципе, он чистюля, Должен пойти мыться после того, как расстроится от наведенного порядка. Не знаю, сколько так лежу, почти не дыша. Как только Потапов заходит в спальню, я реально перестаю дышать. «Мамочки, иди мыться!» Только вместо душа он садится на кровать. «Блин, он спать, что ли, собрался?» «Только не это!» Зажмуриваю глаза и в этот момент чувствую захват вокруг моей лодыжки. «Только не это!» Секунда, и меня вытаскивают за обе лодыжки из-под кровати.